Глава 9. Это был первый настоящий выезд на большую воду в этом году. Жара спровоцировала более интенсивный рост водорослей, и в стоячей воде они основательно мешали движению плота. Матвею приходилось стоять на носу и разгребать растительность в тех местах, где их было особенно много. Из-за них в первые два дня путь проделали гораздо меньше, чем рассчитывали. На третий, когда почувствовалось начало течения, водоросли стали пропадать с каждым пройденным метром. Поселок Каргалинский находился северо-западнее Черной пещеры. Егору хотелось, чтобы он остался перед линией водораздела. Так бы им не пришлось тащить через нее плот на себе. К тому же можно было надеяться, что поселок до водораздела мог стоять выше уровня воды с большей вероятностью. Горы давно скрылись на горизонте, вокруг, куда ни кинь взгляд, расстилалась бескрайняя водная гладь, слегка подрагивающая под легким ветерком. Чтобы ночевать на плоту, Егор придумал сделать на нем якорь. Примерно в пуд каменюка, похожая на восьмерку, была обхвачена в узкой части веревкой. Она свободно удерживала плот на одном месте, даже при нормальном течении. Длина веревки составляла 30 метров. В половине случаев якорь не доставал дна, и от осознания глубины становилось не по себе. Иногда посреди нового океана из воды выступали участки суши. Вершины холмов были промыты от грязи, дождями и недавним наводнением, что делало возможным стоянку на них. — А ты знаешь, пап, что из песчаника можно было бы сложить жилище? — сказал Матвей, разглядывая очередной остров. — Это как же? Песчаник легко поддается обработке. Можно напилить из него кирпичей и сложить дом. Хорошо. Как только соберемся строить дом, непременно воспользуемся твоим советом. Егор верил, что Матвей в плане хозяйственности переплюнет его в будущем. Можно было рассчитывать на то, что в старости они не останутся с Тамарой на руках у повзрослевших, но не самостоятельных детей. Так, кум-тыква, покрути педали немного, а то я ног не чувствую. Держи курс вон на тот островок. Матвей пересел за педали, а Егор устроился на краю плота. Он разулся и опустил натруженные ноги в прохладную забортную воду. Это была нега. Вода массировала и охлаждала. Вдруг его ступни что-то задело. Егору даже показалось, что не задело, а попыталось схватить. Он чертыхнулся и испуганно выдернул ноги из воды. — Что случилось? — удивился сын. «Меня, кажется, кто-то пытался за ногу цапнуть», — ответил отец, пытаясь разглядеть в темной воде того, кто его напугал. «Да ладно тебе! Кто выживет в этой воде? Палка, наверное, проплывала». «Да не похоже на палку». Егор сел на плот и подтянул ногу к глазам. Осмотр ничего не дал. «Ну, не палка. Может, покойник проплывал?» «Тьфу! Типун тебе на язык!» «Шучу, пап. Не обращай внимания». Несмотря на подколки сына, Егор остался при своем мнении. Сколько раз в детстве с товарищами они забредали по камышам, и сколько раз ему в ногу стукались напуганные рыбы. Прямо как сейчас. А чего бы им не быть тут? Еды всякой море. Может, они мигрировали из Северного Ледовитого океана вместе с течением. Представь, как было бы здорово. Еще один источник питания и никакого рыбнадзора. Хоть сетью лови, хоть электроудочкой. «Да, я бы поел жареной рыбы, да еще с лучком. А чем ловить-то ее? У нас и снастей нет никаких». Егор задумался. «Веревка тонкая есть, можно попробовать телевизор смастерить. Можно гарпун сделать и ночью с фонариком охотиться». «А я читал в хрониках, что до революции на Урале зимой люди ловили рыбу в лунках. Специально прорубали их, и рыба, идущая на кислород, прямо кишела в них, и ее собирали голыми руками». «Посмотрим». Егор присел на колени и уставился в воду. Он сунул руку и потряс ею в воде и с криком выдернул. Следом за рукой в воде шлепнул серебристый рыбий хвост. Матвей тоже успел заметить его немаленький размер. Отец, подвывая, дул на палец, ставший красным от крови. «Убедился?» — с досадой в голосе спросил отец, как будто это Матвей цапнул его за палец. «Убедился. Сильно болит?» «Пустяк. Сейчас водкой протру, чтоб заразу не занесло». Егор достал аптечку. В ней всегда лежала дежурная бутылка водки. Плеснул на палец и сделал большой глоток из горлышка. Это для анестезии и дезинфекции изнутри. Покажи палец, попросил Матвей. Егор протянул палец, начавший снова покрываться кровью. Следы укуса были оставлены мелкими и острыми зубами. Поздравляю! Наше меню можно будет разнообразить рыбой, богатой полиненасыщенными жирами и фосфором, — глубокомысленно заключил Егор. — Осталось только изловить. — Думаю, с этим проблем не возникнет. Рыбина на руку бросается, как на приманку. Это, похоже, было хищной. Я думаю, что они пришли следом за травоядной, или как там рыбы делятся. Хотя какая разница? Наука умерла, и мы сами вправе придумывать названия всему. Пусть будут водоросли ядные и хищные. — А ты успел заметить, какой у этой рыбы хвост? — Успел. Здоровый. — Здоровый? Да в рыбине килограмм 15, не меньше. — Прекрати. У меня слюни текут и желудок сводит. Я бы сейчас такую рыбу один съел и косточкой не подавился. Может, перекусим? Весь оставшийся день Егор придумывал, как сделать снасть для ловли рыбы. Из имеющегося на борту инструмента собрать ничего стоящего не получилось. Егор пытался подманить рыбу небольшими кусочками крысятины, чтобы оглушить ее веслом. В итоге у рыбы получилось молниеносно утащить подкормку. Удары веслом каждый раз приходились по пустому месту. «Шустрая сволочь!» — негодовал Егор. «Ужин мой сожрала!» «Вернешь! В десятикратном размере!» Ответом ему было молчание. На пятый день путешествия Егор принялся сосредоточенно искать приметы, по которым можно определить местоположение поселка. Торчащие из воды островки не давали полного представления о том, где находился Каргалинский. Самым явным признаком могли стать высоченные отвалы переработанной породы, из которой добывали медь, и то, если их не смело ветром. Как не хватало бинокля! Иногда из-за долгого и напряженного всматривания в горизонт начинались чудиться горы, холмы и даже дома. Если подумать про корабль, вполне можно было увидеть и его. Егор старался выдерживать направление на северо-запад. Шанс промахнуться мимо поселка оставался велик, поэтому Егор пытался соотнести все приметы, встречающиеся ему на пути, с теми, что он знал до катастрофы. В это путешествие Егор взял с собой карандаш и листы бумаги, прежде разлинованные квадратиками с длинной стороны в 1 сантиметр, соответствуя 10 километрам в действительности. Сейчас лист бумаги пестрел цепочкой холмов, обнаруженных по их маршруту. На педалях сидел Матвей. Он меланхолично крутил их и водил сонным взглядом по сторонам. Без необходимости чистить колеса от водорослей работа превращалась в более легкий, но монотонный труд. Матвей уставился на черную точку, выступившую из дымки. Вначале он принял ее за очередной обман зрения, но чем ближе она становилась, тем натуральнее выглядела. — Пап, смотри, что там! — Матвей указал рукой вперед. Егор оторвался от бумаг и посмотрел туда, куда показывал сын. — Непонятно. На мираж не похоже. Егор привстал и приложил ладонь ко лбу. Правь на нее. Чем ближе становилась точка, тем грандиознее она выглядела. Но определенно сказать, что это, пока было нельзя. Когда до объекта осталось меньше 300 метров, и отец, и сын ахнули. Перед ними из воды выступал сильно поврежденный корабль. Он лежал на боку во всю свою исполинскую длину. Несмотря на снесенную с палубы надстройку, в нем можно было опознать океанский лайнер или огромный паром. Плот, приблизившись к огромной махине, наполовину утопленной в воде, смотрелся как микроб рядом с яблоком. — Вот это размерчик! — с придыханием сказал Матвей. — Да, всю жизнь мечтал поплавать на таком. Судно было очень сильно повреждено. Ветер, возможно, не мог поднять его в воздух и нес по воде. Борта замяты внутрь, палуба выдавлена наружу. Все было покорежено, пробито насквозь и разломано. — Полезем? — Матвей кивнул в сторону корабля. — Опасно. Но пройти мимо точно нельзя. Надо будет подстраховаться. К счастью, с собой имелись тросы и фонарь. Егор обогнул корабль со всех сторон, чтобы найти подходящее место для подъема. В итоге они с сыном пришли к мнению, что лучше всего подняться со стороны носа, пройти до иллюминаторов и забраться через них внутрь корабля. Когда-то белые борта лайнера теперь покрывала ржавчина, и они напоминали лунную поверхность, испещренную ударами метеоритов и астероидов. Все стекла в круглых люках иллюминаторов были выбиты. Наружный осмотр показал, что помещения внутри сильно забиты грязью. Егор выбрал каюту, которая показалась ему наиболее безопасной. Он привязал Матвея тросом и спустил его через иллюминатор внутрь. В каюте было душно и воняло затхлым. Смешанное с грязью имущество лежало на стене, где находилась дверь в коридор. Матвей принялся разбирать его, чтобы выйти туда. Кровати и столы, разбитые на части, смешанные с грязью и постелью, создавали трудноразбираемый хаос. Матвей от досады пнул кучу, и она с шумом ушла вниз, провалившись в дверной проем. Дверь, как оказалось, была открыта. Матвей выглянул в проем и увидел грязный коридор, забитый мусором. Почти во всех каютах по его ряду двери оставались открыты. В каютах напротив двери были завалены мусором, и понять, какая открыта, какая нет, не раскопав, не представлялось возможным. — Я спускаюсь ниже! — Матвей уведомил отца. Для этого ему нужно было отвязаться от троса, конец которого доставал почти до противоположной стены коридора. — Подожди, я с тобой! Егор протиснулся в иллюминатор и спустился по тросу, который привязал снаружи. — С чего начнем? — спросил сын. «Предлагаю разобрать эти завалы, чтобы найти каюту с закрытой дверью. Может, там что-то сохранилось в целости? Постель, одеяло, хоть что-нибудь?» Они приступили к работе. Матвей сразу предложил проверять, открыта дверь или нет, ударяя по куче мусора ногой. Напротив открытой двери куча проминалась, а напротив закрытой нет. В первой вскрытой каюте обнаружился полный беспорядок, как и в остальных. Грязи в ней было намного меньше, чем в верхних каютах, но также сыро. Егор попробовал воду на вкус. Она оказалась почти пресной. Это значило, что вода была дождевой, следовательно, до уровня поверхности водоема эти каюты еще не доставали. Свет фонарика выхватил переломанную мебель и всевозможные тряпки, которыми она была заправлена. Егор потянул за ткань, та почти без усилий порвалась. «Не годится», — посетовал Егор. — Давай пройдемся по коридору. Похоже, здесь мы не найдем ничего полезного. Вода и время сделали свое черное дело. Вторым тросом, который до этого был обмотан вокруг тела Егора, отец привязал Матвея к себе и пустил его вперед. Грязь и мусор местами сделали коридор настолько узким, что приходилось становиться на четвереньки, чтобы протиснуться по нему. — Здесь лестница! — вскоре раздался крик Матвея. Он дождался, когда отец подберется ближе, чтобы осветить фонарем находку. Лестница соединяла верхние и нижние палубы. Это был не тупик, коридор шел дальше. Егор примерился, чтобы понять, куда идти вниз, а куда вверх. — Куда пойдем? — спросил отца Матвей. — Думаю, надо идти вниз. Меня интересуют больше всего хозяйственные каюты для персонала, там, где можно разжиться чем-нибудь полезным. Егор забрал фонарь у сына и сам пошел впереди. — Не подходи близко. Будь готов упереться во что-нибудь, если я провалюсь. — Хорошо. Грязная и влажная лестница была чище, чем коридоры. Потоки воды промыли ее, стащив весь мусор вниз. Отец с сыном спустились на уровень ниже. Коридор тоже был захламлен, но не так сильно, как верхний. Двери кают открыты. Так как каюты располагались не по борту, в них не имелось иллюминаторов. Егор отвязал от себя трос и отдал фонарь сыну. — Посвети мне. Сам подпрыгнул, ухватился за края проема и, сделав выход силы, оказался внутри каюты. Матвей подсвечивал ему снизу. — Чего там? — спросил он. — Грязи почти нет, но все трухлявое. Даже не знаю, что и взять здесь. Егор спрыгнул вниз. В каютах нам ничего не найти. Пошли дальше. Они прошли до конца коридора, периодически заглядывая в каюты. Но все это были номера, состояние вещей, в которых оставалось одинаково ветхим. Они дошли до следующей лестницы, но миновали ее и добрались до помещения с надписью на латинице «Сауна». Это то, чего мне сейчас очень не хватает. Дверь была заперта. Егор ударил по ней ногой, поднажал плечом. Дверь не шелохнулась. «Кажется, она вообще открывается навстречу», — догадался сын. «А чего нам искать в сауне, кроме тазиков?» «В самом деле. Пошли назад». В лодке имелся инструмент, при помощи его можно было бы вскрыть дверь, но для этого требовалась острая необходимость. Они вернулись к лестнице, которую проигнорировали недавно. Снова спустились вниз на следующую палубу. Здесь тоже были номера, а там, где этажом выше располагалась дверь в сауну, находился тупик. В каютах под ногами плескалась черная вода. Спускаться ниже уже не имело смысла. Тогда Егор с сыном решили проверить коридоры по всей длине. Они шли, пока Матвей не заметил на двери каюты, находящиеся над их головами, вместо номера надпись «Service Room». «Это надо проверить», — довольно произнес отец. «Ну-ка, отойди». Отец подпрыгнул и крутанул ручку двери. Она тут же распахнулась под тяжелым весом всего, что на ней держалось. Столовая утварь чуть не убила Егора. Он еле успел отскочить от града падающих ножей, вилок, тарелок и кастрюль. «Так, хоть что-то нормальное на этом корабле», — обрадовался находке Егор. «Наконец-то будем, как нормальные французы, лягушек ножом и вилкой есть», — пошутил Матвей. «Уи, месье, ля клинуль, ням-ням, хорошо». «Чего?» — не понял Матвей. «Да так, французские из школьной программы. Посвети мне, заберусь внутрь». Каюта по виду предназначалась для работников многочисленных баров и ресторанов, имеющихся на борту лайнера. Здесь хранилось все, что так или иначе было связано с едой, начиная с зубочисток и заканчивая трехведерными кастрюлями. Егор рассудил, что такие кастрюли им ни к чему, но маленькие вполне могли сгодиться, как и столовый инструмент, особенно ножи и ложки. Тарелок целых не осталось, потому что все они были сделаны из фарфора или фаянса. Зато нашлись несколько сковородок, которые здорово могли пригодиться в хозяйстве. Все хозяйство хранилось в шкафчиках. Их сорвало с навесов и разбило о стены каюты. Егор порылся в этом бедламе. Он нашел большой нож для колки льда, нож для разделки мяса. Взял их и спустился вниз. С собой решили взять три кастрюли, набив их столовым добром. Добычу вынесли на первую палубу, поставив под свет, идущий из иллюминатора. Еще Егор взял крепкий нож для колки льда. Они снова вернулись на среднюю палубу, решив дойти до конца. Дверь в конце коридора уведомила их о том, что далее находится док с автомобилями. Дверь была заперта, но Егор просунул в щель нож и, немного поднатужившись, открыл ее. В нос ударил запах бензина. Матвей посветил в помещение. Оно оказалось огромным. Вода плескалась метрах в трех под ними. Всю поверхность покрывали радужные разводы бензина и масла. Пары их в воздухе были настолько концентрированными, что раздражали слизистую носа. — Пошли отсюда, — Егор развернулся. — Здесь нездоровая атмосфера. Они снова поднялись на верхнюю палубу и прошли в ту сторону, до которой не добрались вначале. Конец коридора был совсем разрушен, и дверь, сорванная с петель, лежала на полу. Егор заглянул в помещение первым. Поводил по сторонам фонариком. В его свете на стенах сверкнули яркие искры отражений. Над головой пятно света выхватило конструкцию, похожую на барную стойку. Нечто похожее на аппарат для разлива пива свисало на шланге, сорванное со стойки. Егору захотелось осмотреть это помещение. Только сделать это было трудно, потому что внизу находилась вода. «По-моему, это бар», — уверенно предположил Егор. «Не знаю, я по барам еще не шастал. А теперь и не пошастаю». «Вот шанс перед тобой». «А что нам здесь искать? Виски? У нас и так полно алкоголя. Зачем мамку лишний раз злить?» «Так-то оно так, но пройти мимо я не могу. Вдруг еда какая-нибудь осталась, долгохранящаяся. Мне бы только до стойки добраться, а там я перескочу. Видишь, пол неровный. По нему можно, как по лестнице, пройти до конца. А там могут быть подсобные помещения. Для нас это самое интересное». «А как ты доберешься? Здесь метра три до стойки». «По ножам. Не зря же мы их нашли. Иди, принеси еще пару больших ножей». Матвей забрал фонарь у отца и отправился за ножами. Когда затихли его шаги, стало тихо, и вкупе с темнотой еще и жутко. Егор прислушался к тишине. Он различил слабый гул, расходящийся по корпусу корабля от удара небольших волн. Разобрал свист сквозняков, цепляющихся за углы и узкие проходы. Скрип прогнивающих и деформирующихся под собственным весом переборок корабля. Егор на секунду представил, как они живут в недрах этого корабля вместе с его звуками и призраками погибших на нем людей, и его передернуло. Нет, в черной пещере он чувствовал себя как дома. Вернулся Матвей с ножами. Егор взял один и вогнал в стену. Нож вошел сантиметров на 5 и крепко сел. Держась за косяк, Егор встал на нож. Тот выдержал его вес. Он взял второй и вогнал его примерно на уровне поясницы. Перенес на него вес и осторожно поднялся. Теперь требовалось вогнать нож наверху, чтобы держаться за него руками. «Матвей, попробуй вытащи нижний нож и подай его мне». Матвей раскачал и выдернул нож. Отец вогнал его в стену над головой. Еще один нож он снова забил на уровне поясницы и перенес вес тела на него. Матвей выдернул освободившийся нож и протянул отцу. Егор перебрался еще на метр вверх и уцепился за край барной стойки. Проверил ее на прочность. Она показалась ему достаточной, чтобы выдержать его вес. Тогда Егор ухватился за нее как следует, подтянулся и забрался. Внутренняя стена стойки находилась в приемлемом состоянии. Дверцы некоторых шкафчиков пережили катастрофу, не открывшись. Егор выдернул из стены верхний нож и вскрыл им по очереди все дверки. В одном стопкой лежали салфетки для протирания стойки. Они были грязными от попадания воды, но после стирки могли пригодиться в хозяйстве для тех же целей. Егор окликнул сына и бросил стопку салфеток. В других шкафчиках был различный инструмент для работы бармена. Егор не придумал ему применения и проигнорировал. За стойкой начинался танцпол. Он был сделан на ступенчатом возвышении. Егор собирался использовать ступени для того, чтобы пробраться в противоположный конец. Он наступил на край. Под ногами хрустнули битым стеклом кожухи, закрывающие лампы подсветки. Хорошо, что корабль лежал горизонтально. Идти можно было, не опасаясь поскользнуться. Егор светил перед собой и осторожно продвигался вперед. Впереди показалась сцена. Прямо вдоль стены, которая сейчас стала потолком, на сцену вели ступени. Егор забрался на них и остановился, разглядывая дальнейший маршрут. За сценой, за сваленными на одну сторону кулисами и порванными канатами, на которых менялись декорации, находились две двери. Деревянный настил сцены был поломан, и по нему можно было перебраться к этим дверям. Осторожно, пробуя перед собой каждую доску на прочность, Егор добрался до двери. Косяк у нее был поведенный, хватило одного удара, чтобы выбить дверь внутрь помещения. Егор забрался, первоначальный осмотр сразу же убедил его в том, что это была гримерка. Стол длиной во всю стену, прямо перед ним сплошное зеркало, почти не сохранившееся, и мягкие пуфики, на которых сидели артисты. С противоположной стороны находились шкафы-купе с вывалившимися дверями. Зато гардероб артистов висел в этих шкафах. Егор быстро осмотрел костюмы с блестками, вечерние платья, зауженные к низу, как рыбий хвост. Это то, чего им сейчас здорово не хватало. Как капризная девица, Егор вытаскивал наряд из гардероба и, если считал его ненужным, бросал на пол. Его внимание привлекли черные брюки, с виду почти обычные, если не считать лампасов по всей длине. Ну да бог с ними, с лампасами, лишь бы не терли. Не обращая внимания на размер, Егор отложил их в сторону, как и кожаные ковбойские куртки с нагрудными карманами, отделанными бахромой. Для своих женщин Егор собрал платья и комбинезоны, похожие на те, в которых выступают дрессировщики касаток и дельфинов. Материал был обычный, не латекс или резина, но по виду очень походил на них. Егор решил, что такая одежда очень подойдет, как нижнее белье в холодный период. Он срезал канат, обмотал гору белья и вернулся к барной стойке. Потравив канат, Егор передал сыну находки. Вернувшись, он решил открыть вторую дверь. Немного поковырявшись замком, Егор справился и оказался в царстве музыки. Здесь хранились музыкальные инструменты, лежавшие одной большой кучей на дне комнаты. Нужны ли они сейчас? Егор почесал в затылке. Свет фонаря выхватил саксофон на самом верху. Он вспомнил, как заслушивался саксофонной музыкой по молодости. Тогда она казалась ему той самой музыкой, которая здорово передает отношения между влюбленными. После секундного колебания Егор спустился в комнату и вытащил из кучи саксофон. Мало ему завываний ветра в тоннелях. На обратном пути Егор нарезал несколько мотков канатов для декораций. В хозяйстве они обязательно пригодятся. Спустился на одном из них, по пути собирая ножи. «Хорошую добычу мы собрали, но хотелось бы еды какой-нибудь раздобыть. Я бы сейчас за банку консервов не знаю, что бы сделал», — посетовал Матвей. «Ты верно проголодался?» Егор вспомнил, что ели они последний раз довольно давно. «Проголодался вроде, но от крысятины с водорослями уже тошнит». «Куда деваться? Гурманам сейчас нелегко». Свой улов Егор привязал к плоту, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств не потерять его. На корабль решили больше времени не тратить. Если бы на нем действительно нашли провизию в съедобном состоянии, то экспедицию к поселку можно было отменить совсем. Егор поставил знак на карте в виде кораблика с парусом. Огромный корпус корабля виднелся издалека и мог служить прекрасным ориентиром для следующих походов. Отец с сыном бросили прощальный взгляд на корабль и отправились дальше. Вечерело, можно было остаться и переночевать возле судна, но ни Егор, ни Матвей этого не хотели. Корабль казался им немножко зловещим, и суеверный страх заставил их удалиться от него на приличное расстояние. Заночевать пришлось на открытой воде. Искать сушу было поздно. Егор бросил якорь в воду, веревки осталось метра два. «Если завтра не найдем поселок, то на следующий день повернем обратно. У нас есть что представить семье. Результат такой, какого мы достигли. Ничего страшного не случится, если вернемся без того, что они от нас ждут». «Да, нарядов у нас теперь навалом. Девки точно обрадуются. А посуда с круизного лайнера звучит». «Знаешь, я как иногда представлю, сколько людей погибло, какой ад творился тогда, когда мы сидели запертыми в пещере и даже не понимали, что происходит, не по себе становится. Какой страх они испытывали, когда все это началось. У кого дети были на улице, а родители перед своей скорой кончиной мучились страхом за них, у кого наоборот, кто-то видел, как погибают родственники и ничего не мог поделать». Егор замолчал. «Как нам повезло!» «Не говори! А все ты со своим путешествием. С чего ты решил свозить нас в черную пещеру?» «Да как тебе сказать? С матерью вашей проблемы у нас возникли. Вот и решил взбудоражить ее воспоминаниями молодости». «А я видел, что у вас что-то не так, но думал, что это в пределах нормы. У моих двух товарищей родители давно развелись, и мне казалось, что у нас все нормально». «Мы были в шаге от развода, Матвей. Черная пещера оставалась нашим последним шансом». «Точно, последним шансом. И ты им воспользовался. Как сейчас-то у вас с мамой?» «Все отлично. Лучше некуда. Соседей на иномарке из трехэтажного коттеджа нет. Подруги из Таиланда больше не приезжают. Про дни рождения никто не забывает. Теперь все как надо». «Вот и хорошо. Я рад за вас. А теперь пора и баиньки. Глаза закрываются». «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, пап». Матвей почти сразу захрапел. Егор достал из аптечки бутылку водки, сделал глоток и тоже лег. Тепло приятно расползлось по желудку. В голову ударил алкоголь. Мир стал добрым и пушистым. На это лето Терехин запланировал уставить передатчиками все заметные вершины на расстоянии 300 километров от начала Уральских гор. Больше и не требовалось, так как мощность передатчиков позволяла передать сигнал именно на такое расстояние. На следующее лето Виктор решил отправиться на поиски людей на юг, до самой оконечности Южного Урала. Установив 5 передатчиков, команда Терехина вернулась за следующими, которые должны были сделать, пока они отсутствовали. К сожалению, те, кто занимались этим, не успели вовремя из-за нехватки запчастей. За ними требовалось идти на север Южного острова. Там, в проливе, на мели сидел небольшой корабль, груженный китайской техникой. Пробираться пешком было тяжело из-за большого количества рек и озер, образовавшихся после наводнения. Поэтому все ждали, когда вернется Терехин на моторке и довезет их с комфортом. Собрав всех причастных к сборке передатчиков людей и отпустив свою команду отдыхать, Виктор отправился к проливу. По суше это заняло бы неделю. На лодке они достигли места назначения за один день. Обычный, не полярный. Лодку оставили на берегу. До корабля надо было пройти по дну высохшего пролива еще километра два. Там, на скалистом берегу, разорвав железное брюхо, на боку лежал корабль. Большая часть его груза оказалась безвозвратно уничтожена, но выбрать что-то еще можно было. Люди уже привыкли, что кроме них и машкары в этом мире никто не выжил. Пару раз к поселку подлетали чайки. Для восстановления популяции им могло понадобиться несколько лет. В горах Терехин видел лягушек, и это все, что осталось от богатой наземной фауны. Команда смело шла по плотному дну обмелевшего пролива, обходя озерца воды и небольших ручьев, текущих с берегов. Точно так же на северном острове архипелага Новая Земля жили белые медведи, перенесшие наводнения на вершинах гор. Они начисто забыли об опасности, исходящей от людей. Русло пролива сделало поворот и вывело к небольшому озеру. Ни Терехин, ни один член из его команды сразу не заметили, как на другом конце озера, стоя по брюхо в воде, рыбачили три белых медведя. Возле них терлись еще три медвежонка. Между людьми и медведями было не больше 30 метров. Первым остановился Бурега и застыл. Остальные натолкнулись на него и тоже остановились, увидев опасных хищников. На другом конце озера медведи испытали точно такой же шок. Они замерли, увидев нежданных гостей. Никому из людей даже на ум не пришло взять с собой хотя бы один автомат. Люди и животные стояли, не понимая, как поступить дальше. Немая сцена затянулась. «Командир, что делать?» Не раскрывая рта, как чревовещатель, спросил Бурега. «Не трусить и не паниковать. Животные адреналин чуют. Пока подождем, что они предпримут», — посоветовал Терехин. На самом деле он оказался совершенно не готов к этой ситуации. С дикими животными ему не приходилось сталкиваться еще ни разу. Медведи смотрели на людей и ждали их реакции. Проблемы, что предпринять, перед ними не стояло, они привыкли реагировать на раздражитель. Медвежата умильно прятались за спинами родителей, высовывая из-за их мощных тел свои любопытные носы. «Видать, они терпелку раньше меня тренировать начали. Что-то у меня командир живот прихватило. Можно я отойду за поворот?» — попросился один из инженеров. «Стой, ты чего? Сейчас пойдешь назад, они подумают, что мы даем деру и побегут за нами. Держи руками, но не двигайся». «Понял, остаюсь». Один из белых медведей не выдержал, громко рыкнул и ударил тяжелой лапой по воде. Второй подыграл ему и повторил то же самое. Кажется, животные начали подзуживать себя на решительные действия. Тут в голову Терехину пришла интересная мысль. «Мужики, набираем в руки камни и на счет три бросаем их в медведей и орем. Поняли? На счет, чтобы эффект был». Команда медленно набрала в руки гальки, разошлась в цепь. Раз, два, три. «А-а-а-а!» Семь крупных камней устремились в сторону животных. По медведям они не попали, но этого и не требовалось. Брызги от шлепающих в воду камней окатили зверей. Команда инженеров орала, как никогда в жизни. Медведи дрогнули, развернулись, и, прикрывая телами медвежат, косолапо побежали прочь в сторону берега Северного острова. Когда их белые задницы скрылись, команда разразилась истерическим смехом. «Командир, ну ты вовремя сообразил! Тебе укротителем в цирке работать надо!» «Точно, поэтому я с вами», — пошутил Терехин. «Вытряхивайте кирпичи из штанов и идем дальше». На этом соседство людей и белых медведей не закончилось. Популяция хищников спаслась от катастрофы на Северном острове, в горах. Вместе с ними там же спаслись моржи, нерпы и тюлени. Обнаглевшие от обилия еды, медведи принялись размножаться в геометрической прогрессии. Много рыбы в мелких водоемах гарантировало им пропитание в летние месяцы. Нагуляв за это время жир, медведи всю зиму лениво охотились на водоплавающих млекопитающих. Осмелев, полярные хищники стали перебираться через пролив на южный остров. люди не могли терпеть такое опасное соседство и вынуждены были забить несколько медведей. Их мясо и жир составили рацион питания на пару недель в поселке. Из шкур сделали тулупы. Недостаток теплой одежды чувствовался до сих пор. Шубы из медвежьих шкур могли здорово помочь для работы в зимнее время. Легкий ветер поднял волну, которая ударами в борт разбудила Матвея. Слабое зарево начинающегося утра растворялось в белой мгле тумана. Ветер играл им, скручивая его в клубки и спиральки, и гнал мимо плота. Могло показаться, что это плот куда-то плывет. Матвей даже проверил якорь. Тот спокойно лежал на дне. За такие моменты сказочности Матвей полюбил путешествие. Его переполняли эмоции, поделиться которыми он не мог, потому что не находил таких слов, чтобы их описать. Ему было искренне жаль сестру и мать, ведь они не видели этих чудес природы. Шлеп. Матвей вздрогнул от неожиданности. Он уже привык к безмолвию нового мира, и любые звуки, которые не производил он сам, казались неестественными. Матвей обернулся на звук и заметил волнение на поверхности воды, как от движения под ней рыбы. На мгновение искрящаяся серебристой чешуей рыба промелькнула совсем рядом с плотом. Матвей отшатнулся от нее, как от акулы. Пару секунд он колебался, затем залез в рюкзак с провизией и достал из него вяленой крысятины. Порезал ее ножом на мелкие куски и бросил в воду рядом с плотом. Рыба тут же подцепила кусочек и исчезла с ним в темных водах. Матвей присел на колени, занес над водой нож и стал ждать. Он тут же среагировал на движение. Одновременно с показавшейся у поверхности воды рыбьей пастью, Матвей наискось ударил ножом. Он почувствовал, как тот вошел в плоть, и, не теряя инерции, продолжил движение. Над водой показалось тело большой рыбы, надетое прямо под жабрами на нож. Матвей бросил ее на плот и накрыл телом. Рыба неистово била хвостом, выбираясь из-под мальчика. Из-за шума проснулся отец, и с просонья не мог понять, чем занимается сын, пока не разглядел лупящего по палубе рыбьего хвоста. Он подскочил и прижал его. «Как ты его поймал?» Егор удивленно посмотрел на сына. Матвей молча вынул из-под себя нож. «Кружилась тут, вот и решил попробовать ее поймать». Матвей говорил напряженно, держа обеими руками скользкую рыбу. Добыча еще пару минут билась в агонии, потом затихла. Егор смотрел на нее во все глаза. «Да в ней 10 кг, не меньше». Он поднял ее за жабры. Рыба была тяжелой и запросто могла оказаться больше 10 кг. Внешне она напоминала обычного речного окуня, только накачанного стероидами. «Нам надо ее приготовить, чтобы не пропала, и довести до дома». Егор почесал в затылке. Позади него снова раздался характерный шлепок. Остальные рыбы доедали крысятину, выброшенную Матвеем для подкормки. «Да их тут ловить не переловить!» «Давай я попробую еще», — предложил сын. — Погоди, эту надо определить. Сдается мне, что нам придется коптильню на плоту делать. Предлагаю немедленно отправляться домой. Каргалинский никуда от нас не денется, а лето будет слишком коротким, чтобы потратить его на поиски всякого Эльдорадо, которого может и не обнаружиться вовсе. Матвей согласился с отцом. Перспектива еще одну зиму питаться крысятиной или лягушатиной вызывала отвращение. К тому же крыс становилось меньше, и ловить их становилось все тяжелее. Рыба была бы идеальной заменой. Едва сошел туман, мужчины тронулись в обратную дорогу. На плоту имелся небольшой запас дров для приготовления чая или разогрева пищи, а также совсем небольшой пузырек с растительным маслом. Егор посадил сына за штурвал, а сам занялся разделкой и приготовлением рыбы. Он истекал слюной, глядя на шкварчащие на дне кастрюли куски рыбьего мяса. В один прием в нее уместилось не больше 1/4. Аромат готовящейся еды расходился такой, что желудок урчал, не останавливаясь. Рыба приготовилась быстро. — Стоп, машина! Пошли есть, Матвей! 2 раза упрашивать не пришлось. Егор вынул куски и переложил в чистую кастрюлю. На дно первой капнул еще масло и выложил новые порции. Матвей, обжигаясь, достал горячий кусок и вдохнул его аромат. «Костей много?» — спросил он. «Не знаю. Сейчас меня это совсем не заботит. Если бы у рыб была душа, и она могла бы видеть, сколько удовольствия ее тело принесло двум людям, то не стала бы обижаться за это убийство». Матвей сплевывал кости за борт и всю дорогу удовлетворенно мычал. Они не смогли осилить того, что Егор приготовил за первый прием. Матвей тяжело отвалился от кастрюли и лег на бок. «Надо как-то довести до наших девушек. Они 100 лет такого не ели. Очень расстроятся, если мы не угостим их». «Придется подогревать всю дорогу, чтобы не пропало. Но дров может не хватить. Можно, конечно, двинуться прямо на восток. Тогда через 2 дня мы будем возле гор. Там с дровами проще. Но до дома на эти же 2 дня плыть будем дольше». «А давай и ночью будем плыть. Один отдыхает днем, а второй ночью. Или по полночи». «А в утренний туман можно и поспать. В принципе, можно и так». Так и порешили. Через полдня строгого движения на восток слева вдалеке показалась протяженная полоса плотины. Егор держался от нее на одинаковом удалении и использовал как ориентир. Первую половину ночи он решил управлять плотом сам, чтобы убедиться, что это безопасно. За день фонарь подзарядился от солнечной батареи, Егор периодически его включал, проверяя путь перед собой. Ничего опасного в ночном плавании Егор не углядел и потому спокойно разбудил сына, доверив ему дальнейшее движение. Матвей действовал так, как ему советовал отец. Примерно через каждые 5 минут он включал фонарь и подсвечивал им дорогу перед собой. Перед рассветом от воды стал подниматься туман, он становился все гуще. Когда фонарь перестал освещать дорогу перед собой, Матвей сбросил якорь в воду. Он достал из кастрюли кусок холодного рыбьего мяса, съел его и лег спать. Проснулся он, когда услышал удивленный отцовский возглас. «Горы?» Матвей поднялся и посмотрел по направлению движения плота. Действительно, впереди показались горы. Вернее, это была та гора, которая соединялась с плотиной. Интересно, как там стало после того катастрофического наводнения? Егор подвел плот ближе к плотине. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что высота ее здорово сократилась. Глядишь, следующей зимой и вовсе сравняет, и уровень воды везде будет одинаковый. Вода все так же шумно переливалась через край, но грандиозности поубавилось. Через час отец с сыном сошли на берег. Наводнение выбросило на гору большое количество хлама, среди которого попадались и стволы деревьев. Решили не дать такому добру пропасть. 3 примерно одинаковых среднего размера бревна спустили с горы и прицепили к плоту. Затем насобирали щепу и прочую мелочь, способную гореть, для того, чтобы подогревать ценное блюдо по дороге домой. Уже собирались покинуть гору, как Матвея привлек еле заметный в ворохе мусора и грязи остов автомобиля. Матвей освободил одну сторону от мусора. Это оказался 7-местный минивэн. Кузов его неплохо сохранился. Он был помят, но не расплющен. И самое важное, в нем не было трупов. «Чем он тебя так заинтересовал?» — полюбопытствовал отец. «Знаешь, я подумал про то время, когда нам придется убираться из черной пещеры. Если из этой машины выбросить все лишнее, она станет довольно легкой. Заделать все отверстия, установить внутрь печку, лежанку, поставить на полозья, и получится настоящая карета для переездов». «А кто, извиняюсь, лошадью будет?» «Мы с тобой вместе или по очереди». Надеюсь, это очень отдаленная перспектива. Плот с прицепом шел тяжелее. За 2 смены он достиг спокойной воды, в которой бурно разрослись водоросли, и тянущиеся за плотом бревна цеплялись еще и за них. Водоросли уже не просто торчали из воды, они местами просто лежали на поверхности, покрывая ее большими площадями. Чем дальше Егор с Матвеем уходили в стоячую воду, тем сильнее чувствовался запах сероводорода. Ковер водорослей то тут, то там вздымался под выходящими пузырями газа. «Ты снова прав, Матвей!» Егор в очередной раз удивился прозорливости сына. «Как тебе удается догадываться об этом?» «Я не догадываюсь, я знаю это. Это же очевидно. То же самое, что и с прокисшим супом. Микробы сейчас празднуют, перерабатывая остатки нашей цивилизации. Через 1 000 000 лет на этом месте будут стоять вышки и качать нефть и газ. А ученые будут выдвигать гипотезы о том, откуда взялось это добро. А это мы, пережеванные микробами и исторгнутые ими в виде углеводородов». Да уж. А я со школы ничего не помню, кроме формулы спирта. А это и не школа. Юля, ну, та девчонка, которая мне нравилась, она была немного повернута на экологии, вот я и подтянулся до ее уровня. Про ветер, конечно, никто не думал тогда. Я просто сопоставил факты и пришел к такому выводу. Плохо, что передачи с МКС прекратились. Так бы мы знали, куда нам идти. Сниматься всей семьей с ограниченным количеством припасов по мне довольно самоубийственно. Как думаешь, сколько у нас времени впереди? Не, пап, этого я не могу знать. Может быть, пара лет, может быть, пара десятков. Ну, тогда ладно. Время подготовиться у нас есть. Лавируя между особо разросшимися полянами водорослей, плот медленно приближался к дому. Егор крутил педали, а сын, стоя на носу, расталкивал водоросли в стороны. Они переночевали на берегу и к вечеру следующего дня увидели родную гору. Слабое пламя костра колыхало ветром на площадке перед входом в пещеру. Тамара сидела перед костром, она держала в руках куртку и, кажется, зашивала в ней прорехи. Катюшка, опершись головой о материну спину, дремала. Мать периодически заботливо отгоняла от нее настойчивую мошкару. «Привет!» — раздался голос Егора из темноты. Тамара хотела вскочить, но побоялась уронить Катюшку. Егор и Матвей вошли в круг света. Катя проснулась и захлопала с просонья ресницами, затем подскочила к отцу и прыгнула ему на руки. Мать обняла Матвея. «Как у вас все прошло? Без приключений?» «Ты не поверишь, но мы были на огромном корабле и поймали вот такую рыбину!» Егор развел руки в стороны. Мужчины вернулись к плоту и принесли свои трофеи. Удивлению и радости прекрасной половины семьи не было предела. Рыбу тут же поставили на огонь. В ожидании ужина Егор, поправляемый сыном, рассказал о том, что они видели за 2 недели своего отсутствия. История про корабль показалась Тамаре немного страшной и мистической. «Я бы обошла его дальней дорогой. Жуть какая! На нем 1000 людей были. Как у вас хватило смелости забраться на него?» Тамара передернула плечами. «А вот что рыбы полно, это очень хорошая новость. Не зря она мне снилась». «Нет», — неожиданно громко сказал Егор. «Что нет?» — удивилась Тамара. Дети замерли и уставились на отца. «Ты чего забыла, к чему женщинам снится рыба? Даже не думай, сейчас не то время». «Тьфу, дурак, типун тебе на язык». «Смотри мне». Егор деланно погрозил пальцем жене. Разогретая на огне рыба источала неповторимый аромат. Разговоры замолкли сами собой. Тишину ночи нарушали только звуки голодных желудков и жужжание мошкары под ухом. Минуло 2 недели подготовки к большой рыбалке. Все 3 бревна разрубили на чурбаки и высушили на сквозняках в туннелях пещеры. Их использовали для выпаривания соли из соленой воды. Расход дров был огромный, но и соли требовалось немало. Коптильню на плоту Егор решил не делать, место следовало экономить под рыбу. Закоптить ее можно было потом, по возвращении. Плот пришлось немного доделать, под изменившиеся условия. Спереди на него установили клиновидный отбойник. Он расталкивал водоросли перед плотом в стороны. Заодно приделали дополнительные щитки перед грибными колесами. Испытания на воде подтвердили полезность нововведений. На самом плоту соорудили ящики, в них собирались складывать пойманную рыбу. Для ловли придумали гарпуны из лыжных палок, и еще Егор сплел небольшую сеть из бечевки в надежде, что в нее попадется случайная рыба. Матвей тем временем, лучше всех знающий все ходы и ответвления в горе, нашел небольшой грот, который можно было использовать как холодильник для рыбы. Проблемой становились крысы. Они обязательно придут на запах съестного. Немного побродив по округе, Матвей нашел углубление в стене, похожее на большую чашу. Забраться в него с пола для крыс не было никакой возможности. Женщины Горбуновых тоже не теряли времени. Тамара придумала способ делать из водорослей пастилу. Она собрала по округе подходящие камни и сложила из них примитивную духовку. На пробу приготовили рулетики из рыбы и пастилы, добавив немного пряностей с верблюда. Получилось шикарно. И по виду, и по вкусу. «Хорошо живем», — сказал Егор, прожевывая кусок рулета. Одни деликатесы. Трескаем, как в ресторанах. У нас даже вилки и ложки, как в ресторанах. Катя показала на выгравированное название, нанесенное на каждый прибор с корабля. Чем мы заслужили такую милость? Иронично поддержала Тамара. Как? Вы еще не догадались? Вступил в разговор Матвей. Вся семья уставилась на него, ожидая откровения. Вам решили показать, как бывает хорошо, когда все плохо, чтобы вы сравнили с тем, как бывает плохо, когда вокруг все хорошо. После некоторой паузы, когда все осмысливали сказанное, первым заговорил Егор. «Все, хорош. Кто старое помянет, тому глаз вон». «А кто забудет, тому оба», — добавил Матвей. Егор и Тамара переглянулись. Они оба до сих пор чувствовали уколы совести за то, как относились друг к другу до катастрофы, и в особенности за то, что считали детей достаточно глупыми, чтобы те понимали отношения родителей. В ночь перед выходом началась жуткая гроза. Первая ночная гроза со дня катастрофы. Перед закатом все затихло, Егору стало тревожно. Еще свежи были воспоминания того дня, когда все началось. Тревоги рассеялись только тогда, когда громыхнул первый раскат грома. Где-то за черными небесами сверкнули молнии, и до земли долетел первый ракочущий звук. Молнии сверкали все чаще, их вспышки, скрадываемые небесной грязью, едва пробивались сквозь ее толщу. Но звук доходил почти без потерь. Стены пещеры сотрясались от грома. Матвей, несмотря на предупреждение матери, не желал пропустить зрелище. Он любовался на небесные сполохи и слушал мощные раскаты, до дрожи в теле проникаясь силой природных стихий. А затем ливанул дождь. Он начался сразу и с такой силой, что можно было подумать, будто где-то на небе прорвалась плотина, удерживающая его. Шум от падающих капель поднялся невообразимый. Буквально через несколько минут по склону горы потекли ручьи. Дождь почти без перерывов продолжался 3 дня. Горбуновы уже тайно начали подозревать, что начинается второй акт катастрофы, имя которому «Всемирный потоп». На 4-й день затих гром, потом ослабел дождь и почти сразу прекратился. Ручьи еще некоторое время громко текли по крутым склонам, но потом и они иссякли. К невероятному удивлению всех, в прореху между тучами на несколько секунд выглянуло солнце. Оно оказалось настолько непривычно ярким, что нельзя было смотреть не то что на него, просто стоять с открытыми глазами. Мир в его лучах изменился до неузнаваемости. Серые краски растворились, уступив место зеленым кустарникам, зеленоватой воде и глянцевому блеску влаги на камнях. Солнце недолго дразнило людей и снова скрылось за тучами. Этих мгновений хватило, чтобы луч надежды на скорое возвращение прежнего солнца прочно зажегся в душе людей. Светило подняло настроение всем. Катюшка пробежалась босыми ногами по лужам, воздев руки вверх, словно пытаясь дотянуться до солнца. Тамара на радостях принялась готовить, а мужчины отправились проверить свою технику, простоявшую под дождем 3 суток. Уровень воды поднялся на 1 метр. Это был значительный подъем. Со дня катастрофы он только опускался и был ниже на 20 метров, чем в тот день, когда они покинули пещеру. Даже водорослей убавилось на поверхности. «Хорошо бы, чтоб такие ливни случались нечасто. От них на плоту не спрятаться», — Егор произнес это и замер. «О, я придумал. Нам надо сделать кабину». Большая рыбалка задержалась еще на 2 дня. Из пластикового водопровода, сгонов и муфт собрали каркас кабины. Ширмами для ванных комнат обтянули этот каркас, местами сделав его убирающимся. Кабина получилась легкой и удобной для использования. В хорошую погоду ширмы можно было скатать наверх, а в дождь опустить вниз. Тяжелый, как ледокол, плот отбойником разрезал спутавшиеся заросли водорослей. Из-за клиновидного носа повадки плота изменились. Он стал страдать излишней поворачиваемостью. Стоило только начать пользоваться рычагами, как он чересчур активно реагировал на них. Егору пришлось заново учиться управлять плотом. Чтобы не тратить много времени на плавание, мужчины решили двигаться от горы прямо на запад. Так, по их расчетам, они могли за сутки оказаться на течениях, где водилась рыба. Те воды были для них еще не исследованными, но они рассчитывали на то, что они ничем не отличаются от прочих. Достигнув их, они собирались подниматься строго на север до тех пор, пока все ящики не заполнятся рыбой. Ливень основательно подчистил атмосферу. Впрочем, возможно, в этом были виноваты и молнии, наэлектризовавшие атмосферный мусор и заставившие его выпасть на землю. Вода уже не казалась такой черной, горизонт был виден дальше, да и воздух казался теплее, чем обычно. К исходу первых суток водоросли стали редеть, и на горизонте замаячили чистые от них воды. «Предлагаю встать здесь, где течение еще слабое», — предложил Егор. Матвей согласился. Они сбросили якорь и стали готовить ужин из лягушачьих лапок и водорослей. Вернее, им требовалось только разогреть приготовленное заранее. Ночь стремительно входила в свои права. Когда ужин был готов, вокруг стояла непроглядная ночь. Легкий ветер шевелил ширмы и нагонял небольшую волну, разбивающуюся о плот. Матвею отчего-то не спалось. Прошлое иногда так живо представлялось ему, что на мгновение казалось, что ничего не произошло. Все оставалось как прежде, и самое главное, что Юля была жива, и он мог утром снова увидеть ее. Матвей вытащил телефон и включил его. Экран засветился, еще больше отдалив мальчика от действительности. Матвей подолгу рассматривал каждую фотографию с Юлей. В голове проносились воспоминания, от которых в груди становилось томно. Тяжело вздохнув, Матвей выключил телефон. Яркий свет экрана оставил отпечаток на сетчатке. Матвей закрыл глаза, подождал с полминуты и снова открыл. Светлое пятно перед глазами так и не исчезло. Тогда до него дошло, что сквозь толщу облаков пробился свет луны. Его не было целый год. Значит, атмосфера действительно очищается. Эта новость отвлекла мальчика от воспоминаний, и он уснул в хорошем настроении. Утром начался дождь. Его капли, шуршащие по пластиковым ширмам, разбудили Матвея. Светало, прохладный ветерок и дождь заставили мальчика прижаться ближе к огню, на котором отец уже готовил завтрак. «А я луну ночью видел». Матвей первым делом вспомнил о ней. «Да ладно?» «Серьезно, она еще сильно размыта, но просвечивала». «Можно надеяться, что скоро все времена года восстановятся, и лето снова будет летом на 3 месяца». «Наверное. Но вот если бы найти где-нибудь семена овощей, корнеплодов и прочего, я бы за помидор с картошкой полжизни отдал». «Да, это точно. Иногда так картошки хочется, аж желудок сводит. А хлеба как хочется, с хрустящей корочкой». Егор воздел глаза к небу, как бы обращаясь к тому товарищу, что за облаками. «Ну, от миссии в Каргалинской мы еще не отказались. Заготовим рыбы и попробуем сгонять туда. Авось сохранилось там что-нибудь из семян». Мужчины позавтракали и отправились дальше. Утренний туман почти развеялся, так что граница раздела, где стоячая вода встречалась с проточной, хорошо различалась. Поток воды стремился развернуть плот, встречаясь с его отбойником. «Съемный надо было делать». — посетовал на собственную недогадливость Егор. — В следующий раз доделаем. Егор ставил в воду сеть, позволив ей тянуться за плотом. Он надеялся, что рыбы могут случайно попасть в нее. Для затравки он привязал пару лягушачьих лапок к сети. Пока было тихо. Через каждые 15 минут Егор подтягивал сеть и проверял в ней улов, пока ничего, кроме мусора, в ней не задерживалось. — Выходит, не все места здесь рыбные. «Там-то, помнишь, нас преследовали рыбы?» «Может, поднимемся севернее?» — переспросил Матвей. «Давай денек покружим здесь. Если не клюнет, пойдем на север». Было удивительно осознавать, что чуть больше года назад на этом месте находились холмистые равнины, которые существовали в первозданном виде миллионы лет. В одночасье они стали дном нового мирового океана. Сидя на плоту и не наблюдая ни в одну из сторон берега, прошлое казалось собственной выдумкой. Егор решил идти строго на запад. Ему стало интересно, насколько широким было течение и имело ли оно какие-нибудь повороты, заводи или вообще открытые участки суши. Хотя он представлял, что суша — понятие условное. Сушей могли быть только горы, все остальное — болотом, которая из-за регулярных дождей не имела возможности высохнуть как следует. В полдень снова остановились. Матвей бросил в воду рядом с плотом несколько лягушачьих лап для подкормки. Они никого не заинтересовали, и течение унесло их прочь от плота. — Помнишь, как в Яралаше? — Здесь рыбы нет! — вспомнил Матвей. — Да помню. Думаешь, под нами каток? — Думаю, что рыбы здесь просто нет. То ли не дошла, то ли плавает косяками, то ли за косяками. — Эхолот нам нужен. И глубину мерили бы, и рыбу видели. Но это я так, гипотетически. Где же его сейчас найти? — В нашем городе. — Наш город, скорее всего, на дне. Вернее, развалины города. — Все равно хочется на них посмотреть. — Ну, это будет выглядеть примерно так же, как и здесь. После легкого обеда плот снова двинулся на запад. Егор не терял надежды напасть на стаю рыб. Скорость течения не везде была однородной. Где-то стремительной, а местами даже бурлящей. Егор обходил такие места стороной. Где-то течение почти останавливалось, и если бы не отсутствие водорослей, можно было спутать эти места со стоячей водой. До вечера не поймали ни одной рыбки. Заночевать решили в зоне спокойной воды. Матвей на всякий случай бросил еще несколько лапок в воду, ни на что не рассчитывая. Солнечное пятно уходило за горизонт, и когда оно зашло, единственным источником света в кромешной тьме остался только огонек на плоту. Егор разогревал на нем ужин. Не может быть, чтобы столько усилий пропали даром. Где-то же должна плавать эта рыба. Я три бревна разрубил, высушил и выпарил на них соль. Какая-то справедливость должна же быть. — Давай первой же пойманной рыбе скажем это в лицо, пусть ей станет стыдно. — Шутки шутишь? А зимой что есть будем? Опять лягушек и крыс? Егор передернул плечами. — Я уже свыкся с мыслью, что зимой у нас будет копченая и соленая рыба. Егор присел на край плота, вынул из кармана старый фонарик с динамо и под частое вжиканье посветил им в воду. Ему почудилось, что в его свете мелькнуло что-то живое. — Ну-ка, дай мне лягушачью лапку. Егор, не отрывая взгляда от воды, протянул руку. Матвей сунул в нее требуемое. Отец бросил рядом с плотом лапку и направил на нее луч света. Буквально через пару секунд здоровенная рыбья морда стремительно вылетела над поверхностью воды, прихватив попутную лягушачью лапку. Егор от неожиданности отпрянул от края плота. — Ты это видел? — спросил он сына. — Видел. Кажется, нас услышали. Суетясь и мешая друг другу, Егор с сыном взяли гарпуны и изготовились к ловле. Егор бросал лапку и направлял на нее свет фонаря. Вначале было неясное движение, а потом стремительный бросок рыбы. Оба гарпуна зацепили здоровенную тушу. Удержать ее оказалось тяжелее, чем попасть в нее. Палки гнулись под тяжестью и усилиями рыбы. «Тяни к себе!» — крикнул Егор. Они подтянули рыбу, Егор схватил тяжелый ключ и размозжил им голову добычи. Рыба затихла. На первый взгляд им удалось поймать рыбу весом больше 5 килограммов. Егор убрал добычу в ящик, чтобы не мешало. «Будем ловить, пока ловится». «Ага, согласен». В глазах Матвея появился охотничий азарт. Он и думать забыл о сне и усталости. Рыба велась на лягушачьи лапки. Некоторым удавалось схватить еду и скрыться во тьме глубин безнаказанно, но каждая вторая падала добычей на скользкие от чешуи пол плота. За час поймали 12 рыб. Егор сел на ящик, в котором лежали туши. «Думаю, надо пока остановиться и переработать, чтобы не пропало». «Пап, а можно я буду ловить, а ты разделывать?» Адреналин в крови мальчика не давал ему успокоиться. «Нет, ты сам-то чуть больше рыбы весишь. Утянет она тебя в воду. Помогай лучше». Матвей с сожалением отложил гарпун в сторону и принялся помогать отцу. Егор разрезал животы рыб, вынимал внутренности и выбрасывал их за борт. Рыбы, попавшие на подкормку, хватали внутренности и рвали их на части между собой. «Не надо кишки выбрасывать. Можно их на подкормку оставить», — посоветовал Матвей отцу. «Точно. Соображаешь, сынок». Рыбьи головы и хвосты Егор отделил и сложил отдельно. Разделанные вдоль позвоночника туши он уложил на устланное солью дно ящика и, пересыпая солью, складывал слой за слоем. Разделанные и хорошо уложенные туши заняли совсем небольшой объем ящика. «Ну что, продолжим или подождем до завтра?» — спросил Егор сына. «Никаких завтра, здесь и сейчас!» Матвей замер с гарпуном, как заправский метатель копья. Добычей стали еще 15 крупных рыб, а затем внезапно они перестали идти на приманку. «Спугнул их кто-то? Или время спать у них?» Егор посветил фонарем вокруг плота. Кто-то огромный и тяжелый прошелся под плотом, заставив плавсредство приподняться над водой и плюхнуться. Егор чуть не свалился за борт. Матвей удержался за ящики. «Кто это?» — со страхом спросил он. «Без понятия». Егор выключил фонарь и отошел к середине плота. «В любом случае надо быть осторожнее». Огромное нечто, разогнавшее рыб, здорово испугало мужчин. Они разделывали молча, часто поглядывая на воду. — Я теперь не буду чувствовать себя на воде в безопасности, — сказал Матвей. — Надо убираться отсюда. Отец с сыном до самого рассвета разделывали туши. Как только туман рассеялся, они отправились в дорогу. Егор сел за управление лодкой, а Матвей свернулся калачиком между сиденьем и ящиками, предварительно опустив ширмы, и уснул. По договоренности, отец должен был разбудить сына через 4 часа и лечь спать сам. Всю дорогу Егор озирался, пытаясь увидеть существо, разогнавшее рыб. Больше всего он опасался увидеть акулий плавник. Откуда они могли взяться в северных морях, он не знал, но никакие другие существа, живущие в воде, кроме китов или акул, ему не приходили на ум. Ночное происшествие заставило Егора иначе смотреть на бескрайние водные просторы. Если раньше они были опасны только по вполне прогнозируемым и вовремя замечаемым случаям, то теперь начинали пугать тайнами. Ноги с плота уже так просто опускать было страшно. Егор уже не думал о себе как об абсолютном хищнике, безнаказанно вылавливающем добычу. Зазевавшись и потеряв осторожность, можно самому попасть на зуб огромному существу, обитающему в темной пучине. Пришла пора меняться сменами. Егор разбудил Матвея, лег на нагретое место и тут же уснул. Проснулся он от того, что сын с кем-то разговаривал. Егор открыл глаза и замер. Здоровая белая морда дельфина торчала прямо у борта и, судя по всему, оживленно беседовала с сыном. Матвей снимал животное на телефон. «А ты совсем не страшный, немного бледный, как утопленник, но глаза добрые», — признавался дельфину Матвей. Дельфин стрекотнул в ответ, словно понял, о чем речь. Егор сел, дельфин повел глазами в его сторону и снова застрекотал. «Это мой отец, Егор», — Матвей представил дельфину отца. «А это дельфин-белуха, который ночью чуть нас не перевернул». «Очень приятно», — — ответил Егор. — Можно нас так было и не пугать? А чего ему надо? — Мне кажется, ему любопытно, кто мы такие. — А может, рыбы выпрашивает? Скажет, набили полные ящики, гоните мзду. — Папа, можно я его потрогаю? — Нет, ты что, Матвей, не видишь, какие у него зубы? — Пап, дельфины никогда не нападают на людей. — Это тогда они нападали, а сейчас, может, с голодухи и нападают. Дельфин застрекотал и поднялся еще на пару десятков сантиметров из воды. «Видишь, он обиделся на твои слова!» Матвей, не дожидаясь согласия отца, подошел к дельфину и положил ладонь на мокрую голову. Осторожно провел ею взад и вперед. Дельфин замер, не реагируя. Мальчик осмелел, подошел ближе и двумя руками потрепал щеки дельфина. Тот снова застрекотал и попытался положить голову на плот. Под его массой борт погрузился в воду, чуть не замочив ящики с соленой рыбой. «А ну-ка, бледная скотина, хватит лезть на наш плот! Он для тебя маловат!» Егор аккуратно столкнул голову дельфина в воду. Млекопитающее не посчитало это за оскорбление, оно снова замерло столбиком перед плотом. «Все, кажись, рыбалки у нас больше не будет», — расстроился Егор. «Друг, иди поплавай в стороне! А лучше подгони нам косяк рыбешек, таких же крупных, как в прошлый раз. Нам бы еще 20 таких, и мы будем обеспечены на всю зиму. Ферштейн?» Белуха смотрела на Егора и молчала. «Матвей, попробуй ты, вы с ним дольше знакомы». «Я не знаю, что ему говорить. Давай назовем его как-нибудь, чтобы обращаться удобно. Предлагаю Нептуном». «Хоть велосипедом». «Нептун, плыви отсюда. Нам надо рыбу ловить, понимаешь? Буль-буль, ням-ням». Матвей побултыхал руками в воде, затем, изображая, что держит в них рыбу, открыл рот и направил воображаемую рыбу в рот. Белуха теперь смотрела на Матвея. Кажется, ей просто нравилась человеческая компания, и она не спешила покидать ее. «Вот ведь бестолковое животное!» Матвей вынул из ящика соленую половинку рыбы и дал ее понюхать дельфину. Тот то ли сделал вид, то ли на самом деле понюхал. Нептун издал громкий звук, перевернулся через спину, обдав брызгами, и быстро исчез в темной воде. «На соленая аллергия!» — заключил Егор. «Ладно, хоть так избавились от твоего друга. К вечеру, глядишь, и рыбалка начнется». Егор принялся готовить обед. Уху из рыбьих голов и хвостов. Уха обещала получиться классическая, такая, в которой ложка стоит. Когда вода закипела, аромат поднялся нестерпимый. Вдруг снова под плотом прошелся кто-то крупный. Вода из кастрюли плеснулась в огонь. Егор с сыном вскочили на ноги, ухватившись заранее, кто за что успел. К невероятному изумлению обоих, над водой показалась морда белухи с зажатой в зубах рыбой. Дельфин подплыл к борту в упор, всем видом показывая, что в зубах у него подарок для людей. Матвей опомнился первым и вытащил рыбину изо рта белухи. Нептун снова застрекотал. Каково же было изумление людей, когда возле плота показались еще две головы дельфинов с рыбами в зубах. Они тоже подплыли к борту. Тут уже ошеломленный Егор принялся принимать ценные подарки от обитателей моря. «Что вы, право, не стоило вам так утруждать себя. Сами бы наловили. У нас и отблагодарить вас нечем». Белухи скрылись под водой, но через пару минут снова показались, держа в каждой пасти по рыбе. «Матвей, это что же делается? Это за что нам такое счастье привалило?» Егор и на самом деле испытывал неловкость за подарки. «Всех зову в гости на свой день рождения. Будет выпивка и танцы, и селедка под шубой». Подплыли еще две белухи с трепыхающимися рыбами в зубах. Теперь белух было пять. Кто из них Нептун, уже не разобрать. Слишком похожими они были. Дельфины снова ушли под воду, чтобы через несколько минут принести еще по рыбе. В ящиках прибавилось еще живого, бьющего хвостом улова. Под тяжестью добычи плот очень сильно просел. Егор решил прекратить принимать подарки. «Все, друзья, больше наша грузоподъемность не осилит вашей щедрости». Егор вынул из пасти белухи рыбу и бросил ее назад в воду. Дельфин проводил полет рыбы взглядом, стрекотнул и вылупился на Егора. Тому пришлось выходить из неловкой ситуации похлопываниями животного по щекам и голове. Дельфин оказался неглупым. Его товарищи перестали приносить подарки. Пострекотав хором, они исчезли в воде и больше не появлялись. В ящиках оказалось не меньше 20 рыб. Егор сел на сиденье и усмехнулся. «Надо же, друзей нашли!» «Хорошо, что я снял на телефон, иначе наши девушки сочли бы нас за врунов!» Матвей пересматривал видео. «Ну что, Матвей, можно смело возвращаться назад. Давай пообедаем, потом ты сядешь за руль, а я начну разделывать рыбу». Дорога домой заняла 1,5 суток. Прошла она без происшествий, если не считать незамеченные в водорослях мели. Плот резко сбавил ход и стал погружаться в густую жижу. Егор сразу сообразил, чем им может это грозить, и дал задний ход. Матвея поставил на нос и заставил отталкиваться гарпунами от дна. Их длины едва хватало, чтобы в него упереться. Кое-как они выбрались из плена. Егор отметил на карте этот район и назвал его Топь. «Если еще где-нибудь существуют такие топи, надо их пронумеровать. Представляешь, вляпаешься в такую, а я тебе поздравляю, вы попали в топ-10 нашего хит-парада». У Матвея имелась такая особенность – шутить после пережитого страха. Трудно описать восторг, с которым женщины встретили богатый улов. Однако историю его появления они сочли рыбацкой байкой, если бы не припасенное в качестве доказательства, снятое сыном видео. После его просмотра Тамара долго пребывала в состоянии культурного шока. Большую часть засоленного улова перенесли в пещеру, найденную Матвеем. Меньшую часть решили оставить для холодного копчения. Короткое лето быстро подходило к концу. Егор с сыном успели еще раз сгонять на рыбалку. По возвращении они попали на первые заморозки. Одетые по-летнему, чуть не подхватили воспаление легких. Ветер и морось с неба, намерзающая на плоту, заставили мужчин выбираться на улицу из-под защиты ширмочек и соскребать лед. Груженный рыбой плот и так шел вровень с водой, а намерзающий лед делал его еще тяжелее. Вода перекатывалась через борта. В ней мокли ноги и растворялась соль, которой перекладывали рыбу. Егор решил, что рыбы уже достаточно, чтобы комфортно перезимовать, и нужно сосредоточиться на заготовке дров. На горе Верблюд, на том уступе, который стал, по сути, огородом Горбуновых, еще оставались несобранные дрова. Дожди постепенно вымывали их из грязи. Они также поспособствовали тому, что восстановилась прежняя растительность. Угнетенные соленой грязью растения очистились и набрали сил за короткое лето. Со скалы уступ выглядел ярким зеленым пятном, оазисом в мире темной воды и серых камней. Целыми днями стучал топор и жужжала пила у черной пещеры. Опилки и щепа шли на коптильню, собранную из камней и баков от водонагревателей. Матвей выучил дорогу до холодного грота наизусть и мог добраться до него с закрытыми глазами. Хотя можно и открытыми, все равно ничего не было видно. Катюшке отец сплел небольшой сачок, и девочка целыми днями охотилась на берегу на лягушек. Рыба рыбой, но и она могла приесться. В целом, Горбуновы достойно адаптировались к новым условиям. Они все еще вспоминали прежние времена, но делали это все реже и реже. Суровая жизнь словно расставила всех по своим местам в семье. Все нуждались друг в друге, никто ни за кого не делал работу. Царили полная гармония и взаимопонимание. Егора не покидала мысль раздобыть семена овощей или злаков каких-нибудь. Он уже придумал, как сделает для них парник из тех же ширм и водопровода. Злаки на небольшой площади не имело смысла возделывать, а вот овощи очень были бы кстати. Егор ностальгически вспоминал вкус помидоров, перца и огурцов. Он исходил слюной и даже видел во сне, как их ест. Егор поставил себе целью, во что бы то ни стало, с наступлением морозов отправиться на поиски мест, где были поселения. Лето закончилось, в природе установились необычайно плотные туманы. Из-за них день казался вечными сумерками. Туман рассеивался к вечеру, но каждое утро появлялся вновь. В это время суток видимость составляла не больше 5 метров. Камни и весь инвентарь Горбуновых, оставляемый на улице, всегда был мокрым. Егор решался только на короткие вылазки, потому что вслепую запросто можно было угодить на какую-нибудь неприятность. По общему мнению, эффект устойчивого тумана связывался с чрезвычайно неподвижным воздухом. В атмосфере царил полный штиль, из-за чего испарения с поверхности стоячих водоемов оставались висеть над ними, делая воздух вонючим и удушливым. Земля еще не решила, какой климат ей установить на постчеловеческом пространстве. В конце августа зима впервые дохнула морозом. Матвей, как обычно, рано утром вышел на улицу. Он ожидал снова увидеть непроглядный туман, но, к своему удивлению, туман оказался довольно редким. Вместо тумана все посеребрил иней. Вход в пещеру, каменные стены, площадка, ванна, инструмент. Кустарники, которые развели рядом с пещерой, пригнули ветви под тяжестью налипшего инея. Из-под белого налета выглядывали еще зеленые листочки. Вода в ванной подернулась литком. Воздух был свежим и промозглым. Через силу Матвей разогнал лед в ванной и умылся. Кожа после умывания раскраснелась, словно ее намазали перечной мазью. Вышел отец. Так же, как и сын, некоторое время он был озадачен изменениями климата и просто рассматривал их. Увидев сына, он направился в его сторону. «Красиво», — сказал Егор. «Ага, и воздух свежий». Егор с фырканьем умылся, набрал в ведро воды и направился в пещеру. «Нашим девушкам воду подогреем, а то они не смогут умыться». «Не иначе, как в новом мире мы будем царского рода. Склонность к комфорту заложена в нас генетически». «Я не против. Царь Егор Горбунов 15-й. Звучит?» «Звучит. Осталось крестьян найти». «Да, с этим сложнее. Хороший крестьянин сейчас на вес золота».